Этот взломщик не исключение, а скорее правило. Очевидно, кто-то должен представлять их в суде. У них те же права, что и у остальных граждан. И опасная профессия. Адвокат может потребоваться им в любую минуту. Особенно после того, как они вламываются в очередной дом. Вот, и мистер Хаулер, выслушав нового клиента-взломщика, объяснил ему, что многие его коллеги пользуются услугами Хайбек, Харрисон и Хаулер на постоянной основе, внося ежегодный задаток. Этакую страховку, знаешь ли. Ну, к примеру, продолжил мистер Хаулер, если бы многоуважаемый взломщик внес этот задаток до злополучной ночи, когда полиция помешала ему закончить успешно начатое дело, адвокат фирмы Хайбек, Харрисон и Хаулер, ну, хотя бы и я, уже ждал бы в участке, куда его доставили после ареста. Ему не пришлось бы самому вносить залог. И каков этот задаток? $10,000. Немного, если учесть, что от сидящего в тюрьме взломщика пользы нет никому. Ни его семье, ни друзьям, ни экономике страны, ни даже Хайбек, Харрисон и Хаулер. В тюрьме он не может зарабатывать на жизнь. Олстон, будь у парня уже в субботу $10,000, полез бы он в чужой дом в ночь на воскресенье. Речь не об этом. У него и не будет этих 10 тысяч. Их получит юридическая фирма. А уж потом этот парень будет зарабатывать на жизнь, не опасаясь серьезных неприятностей. Душевное спокойствие, Флетчер, стоит любых денег. Это мне известно. Так что мистер Хаулер сказал нашему взломщику, что тот может рассчитывать на всемерную поддержку Хайбек, Харрисон и Хаулер, если через 10 дней, ну, к следующему судебному заседанию, принесет $10,000. Если нет, он, мистер Хаулер, может порекомендовать несостоявшемуся клиенту более дешевую фирму, ну, естественно, с меньшими возможностями, которая и будет представлять в суде его интересы. А где же взломщик, у которого нет за душой и 2 центов, да будет за 10 дней $10,000? Догадайся. Ты шутишь? Я не шучу. Ты видел, как убили человека? Ты хочешь сказать, что старший партнер известной юридической фирмы посылает взломщика на очередное дело? Ну, понимаешь, мы хотим, чтобы нашими клиентами были только профессионалы. А разве мистер Хаулер, как адвокат, не призван стоять на страже закона? Призван, разумеется. Добавлю, что он еще и любящий дедушка, души не чающий во внучатах. И взломщик согласился? Естественно. Что будет с его семьей, если он загремит за решетку? Так что покрепче запирай двери. Другими словами, взломщик теперь работает на Хайбек, Харрисон и Хаулер. Если он хочет и дальше заниматься любимым делом, ему необходимо обеспечить и тех, кто гарантирует профессиональную защиту его прав. А если его снова арестуют? Новая работа. Новые гонорары Хайбек, Харрисон и Хаулер. Олстон, меня от всего этого тошнит. Я уверен, что сандвич тут ни при чем. Ореховое масло, банан и майонез не могут вызвать несварение желудка. Как-нибудь я и сам закажу такой же. Честное слово, я потрясен. Во-первых, твой начальник, этот Хаулер, наверняка уже знал о том, что его партнер застрелен на автостоянке. И это известие, однако, не помешало ему проводить собеседование с клиентом. Собеседование заняло лишь 1/4 часа. После того, как клиент проглотил наживку, его перебросили к адвокату пониже рангом.